Часть 33. Тем не менее, Америка — это страна, которая занимает только 6,5% площади земного шара, имеет только 7,2% населения земного шара. Самая богатая страна в мире, капиталистический хозяин земного шара. Эта страна имеет, эта страна участвовала в мировом хозяйстве до кризиса, 90% всех строящихся в мире автомобилей, 70% добывающейся в мире нефти, 57,1% металлообрабатывающей промышленности мира, 50% металлургической промышленности мира, 47% химической промышленности мира и прочее, прочее, прочее, везде на первом месте. Половина всех высших учебных заведений земного шара в Америке. Америка — это 6,5% площади земного шара, потребляет электрической энергии ровно столько, сколько ее потребляет весь остальной земной шар. Вся Америка может в одно необыкновенное утро сесть на автомобили, вся до последнего человека, и вся Америка поедет. Для этого не понадобится поднимать тех автомобилей, которые сплющены Фордом или валяются по канавам дорог в назидании потомству. Больше чем половина, 3/5 всех телефонов в мире находятся в Америке. За наше с Джо путешествие в Калифорнию, когда квартира в Нью-Йорке пустовала, а мы забыли внести телефонную плату, у нас был выключен телефон. Вернувшись в Нью-Йорк, мы абонировались вновь. Пришел монтер с новым аппаратом, снял мертвый аппарат и поставил его в угол, на его место наладив новый. Я занедоумевал, зачем нам новый аппарат, когда он совершенно таков же, как старый, и почему старый оказался в углу. Монтер сказал: «Одевайте его куда хотите. Стоимость аппарата включена в абонентную плату. Собирать выключенные аппараты для компании дороже, чем оставлять их у бывших абонентов». При редакции того самого журнала, где не были напечатаны мои рассказы из-за пожилого возраста моих персонажей, имеется своя собственная редакционная химико-технологическая лаборатория. Я был в ней. Действительно, это громадная белая лаборатория, разделенная на отделы, где работает до сотни химиков и технологов в белых халатах. В одном отделе исследуют технологию шерстяных, шелковых и искусственно-шелковых волокон, костюмов фирмы такой-то. В другом отделе исследуют химический состав конфет, печенья и сушеных фруктов таких-то. В третьем отделе исследуют прочность резины в шинах таких-то и прочую резину. Дело в том, что этот журнал в собственной лаборатории анализирует все товары, по поводу которых он дает объявление. А в журнале «Liberty», который не установил американской честности, под каждым рассказом, статьей, заметкой пишется 3 минуты 17 секунд, 67 секунд, 5 минут 2 секунды, то есть пишется, сколько минут и секунд должен потратить читатель, чтобы прочитать предлагаемые ему стихи, рассказы, стори. На вытоптанные негритянские поля между городами Глейдвотер и Лейквью, где то ли будет, то ли не будет нефть, первым делом пролагали канализационные и водопроводные трубы, газ, электричество и телефон. Дома пока везли временные. Постоянные дома будут поставлены, когда на вытоптанных маисе и хлопке будут распланированы ист-вест, первые, вторые и прочие стриты и авеню, по-русски сказать, улицы и аллеи. И будут проведены газ, телефон, электричество, канализация, вода, и будут заасфальтированы улицы. Этакие заготовки городов, где нет домов и людей, но есть распланированные улицы в асфальте, водопровод и газ, я видел не только между Лейквью и Глейдвотер, но и в Калифорнии, и в штате Мичиган, неподалеку от Форда, и под Нью-Йорком. О коровах, которые живут под радио и доятся электричеством, рассказано. И прочее, прочее, прочее. Но дело не только в цифрах и статистике, дело в темпах. Беру справки и справочников на удачу. Автомобильный завод General Motor Company в Понтиаке. На заводе производятся автомобили марок Окленд и Понтиак. Заводские цеха состоят общей площадью в 150 тысяч квадратных метров. Завод рассчитан на выпуск 1200 автомобилей в день. Через 6 месяцев, как впервые на пустыри пришли первые инженеры и рабочие, день в день, через 6 месяцев завод был пущен в производство. Стеклянный завод в Ланкастере сгорел дотла. Через 5 дней после пожара компания заключила договор на постройку нового завода. Через 4 дня строители приступили к работе. Через 30 рабочих дней завод был пущен в ход. Гидроэлектростанция в Коновига, вторая по мощности в Америке после Ниагарской. Мощность 378 тысяч лошадиных сил. Высота падения воды 27 метров. Города Коновига больше нет. На его месте озеро в 35 квадратных километров. Ширина плотины около 1,5 километров. 7 турбин по 54 тысячи лошадиных сил. Расход воды около 170 кубометров в секунду. Сооружение потребовало выемки около 330 тысяч кубометров твердых пород, около 160 тысяч кубометров песка и суглинков. Был построен железнодорожный мост и железнодорожная ветка. Максимум занятых рабочих — 5300 человек. Все строительство от начала до конца продолжалось 2 года без одной недели. Небоскребы Chrysler и Empire State оба были построены каждый в отдельности меньше, чем в год, эти 2 высочайших в мире здания. Нью-Йорк увеличил свое население за последние 40 лет в 3 раза. Чикаго увеличил свое население за последние 40 лет в 6 раз. Лос-Анджелес увеличил свое население за последние 40 лет в 124 раза. В Детройте население удваивалось каждые 10 лет. За последние 100 лет в Соединенных Штатах население выросло в 9 раз. Число жителей в городах с населением свыше 8 тысяч в 68 раз. Обрабатывающая промышленность выросла в 707 раз. Число веретен в хлопчатобумажной промышленности в 101 раз. Добыча чугуна в 222 раза. Добыча угля в 4289 раз. Механическая двигательная сила в 35 тысяч. Железнодорожная сеть в 11 400 раз. Экспорт вырос в 68 раз. Импорт вырос в 56 раз. Национальное богатство выросло в 70 раз. Производительность труда американского рабочего ныне в 30 раз выше производительности труда китайского рабочего, в 11 раз выше итальянского рабочего и в 2,5 раза превышает производительность труда немца. На каждого рабочего, работающего в американской промышленности, приходится в помощь ему 4,5 механических лошадиных сил. На изготовление автомобильного мотора у Форда в сутки их производится десятки тысяч, идет 29 часов, точнее 28 часов 50 минут по следующему расчету. Первое. Разгрузка парохода с рудой, поступающей на завод, 10 минут. Второе. Превращение руды в чугун — 20 часов. Третье. Литье блока цилиндра — 5 часов. Четвертое. Обработка блока в механическом цехе. Блок проходит 44 операции. Час 40 минут. Пятое. Сборка мотора и испытание его — 2 часа. Итого 28 часов 50 минут.